Жан-Марк первым опустил ресницы. Да, сомнения нет, они созданы друг для друга. Разве могла она подумать, что близость с ним принесет ей счастье? Сжимая Жан-Марка в своих объятиях, она наслаждалась, угадывая в юноше будущего мужчину. Она поможет ему утвердить себя, возмужать, покончить с детством. Его тело было еще таким нежным, в голове сумбур. Он станет ее творением. Ему 20, а мне 32. Эта мысль отравляла страхом ее гордость. И к нежному материнскому чувству примешивалась беспощадность первооткрывателя. «Если тебя это занимает, — сказал Филипп, — то в общих чертах мы договорились вот до чего». Он вытащил из внутреннего кармана бумаги, развернул их на низком столике. Жан-Марк наклонился, и отец положил ему руку на плечо. «Трогательная картина», — насмешливо подумала Кароль. «Разбираешься?» — спросил Филипп, переворачивая страницу. «Да», — ответил Жан-Марк. «Теперь все зависит от того, кого они тебе пришлют». «Вот именно. Если это будет Боденфельд, все в порядке. А если Кроуфорд?» Кароль невольно сравнивала отца и сына. «Подумать только. Филипп любит Жан-Марка больше остальных детей, считая, что старший похож на него. Какое заблуждение! Жан-Марк настолько лучше отца, и дело не только в возрасте. Они во всем разные. Впрочем, Филипп, в сущности, не любит Жан-Марк. Он никого не любит. Чтобы кого-нибудь любить, надо меньше любить себя. А на это он не способен». Теперь каждый из этих двух мужчин имел на нее право. Но тот, который страдал от ревности, не догадывался, что страдает напрасно. Даже в первую ночь после возвращения Филипп был более чем сдержан. Он твердил, что устал от поездки, озабочен упрямством американцев. Пустые отговорки. Кароль была бы рада отказать ему в своих милостях, но такой возможности ей не представилось. Всей кожей ощущала она оскорбительное пренебрежение мужа. А сейчас, видя, как он гордится сыном, не подозревая, что обманутым, Кароль почувствовала себя отомщенной. В общем, роль рогоносца вполне ему подходит. Грубое слово развеселило Кароль. Оно венчало Филиппа шутовским колпаком, а тот расплывался в самодовольной улыбке, глупый в своем неведении и фатовстве. Кароль охватила какое-то странное возбуждение, злое веселье. Ей не терпелось вновь как можно скорее оказаться наедине с Жан-Марком, говорить с ним, касаться его. «Ей-богу, я влюблена», — сказала она себе, — «просто невероятно». От этого открытия она словно стала моложе и удивилась, так много нежности обнаружила в себе. А ведь Кароль считала, что знает себя. Приход Франсуазы и Даниэля прервал ее раздумья. О них Кароль совсем забыла. Они навещали мать, которая была нездорова, кажется, приступ печени. Кароль оставила всех в гостиной и поднялась к себе поправить прическу. Сегодня ей особенно хотелось быть неотразимой. Как она и рассчитывала, через 5 минут Жан-Марк прошел мимо ванной. Приоткрыв дверь, Кароль остановилась на пороге, стройная, в открытом платье, опустив обнаженные руки. Жан-Марк обернулся. «Что случилось, мой хороший?» — шепнула она, лаская его взглядом. «Ничего», — пробормотал он. «Я так беспокоилась». Жан-Марк потупился. «Я потом тебе объясню». Помолчав, она спросила совсем тихо. «Ты свободен завтра днем?» «А что?» «Мы могли бы съездить в Ферродьер». Жан-Марк посмотрел на нее с испугом и мольбой. Кароль улыбнулась одними глазами. «Ты думаешь, это возможно?» — спросил он наконец. «Ну, конечно». «Хорошо, я пропущу занятия». Он направился к себе, вошел в ванную, повернул кран, подставил руки под струю. Он видел в зеркале свое лицо. Слишком яркая лампа слепила Жан-Марка.